Глава 8. Оказавшись за порогом кабинета Дикерсона, я свернул налево к центру уставленного столами стадиона. Но тут меня остановила некая мысль. Покрутив ее в голове так и эдак, я не нашел в ней очевидных изъянов, а потому сделал разворот и направился обратно. Дойдя до двери Розенбаума, я вновь обнаружил ее закрытой. Поскольку он разрешил не стучаться, просто повернул ручку и вошел. Я собирался спросить, где находится кабинет его секретарши, но до этого не дошло. Мисс Ливси с блокнотом в руках сидела здесь же, в конце стола. Когда я вошел, она даже головы не повернула. Розенбаум же окинул меня взглядом и бесцветно произнес: «Снова здрасте!» «Я тут немного покумекал», — сказал я обоим, «и решил узнать у мисс Ливси, как ей понравится моя логическая цепочка». Вот теперь она на меня посмотрела. За минувший час ровным счетом ничего не изменилось. По-прежнему казалось очевидным: никто на всей планете, кроме меня, не в состоянии понять ее и помочь. «А ход мыслей таков», — объяснил я ей. «Должность обязывает меня провести как можно больше бесед с персоналом компании, при этом желательно свести к минимуму помехи в слаженной работе отдела. Вы тоже персонал, и если мы поговорим за обедом, это нисколько не нарушит хода вашей работы. Я угощаю, счет оплатит компания». Розенбаум рассмеялся. «Правильный подход», — одобрил он и заговорил с секретаршей. «Раз уж все это придумано ради тебя, Хестер, можешь, по крайней мере, позволить ему купить тебе сэндвич». Ее голос можно было бы слушать вечно, вложи она в него хоть каплю чувства. Увы, обращенный к Розенбауму вопрос прозвучал ровно. «И кому же я этим обязана?» «Точно не мне», — открестился тот. «Возможно, себе самой. Судя по всему, мистеру Честноту по силам заставить тебя улыбнуться, даже если улыбка окажется бледной и слабой. Отчего бы не попробовать?» Мисс Ливси повернулась ко мне и вежливо произнесла: «Благодарю вас. Не стоило беспокоиться». В ней явно что-то было, и я, честно признаться, уже начинал завидовать Уолда Уилмоту Муру, живому или мертвому. Ему-то удалось очаровать эту лапочку настолько, что она едва не вышла за него замуж. Глаза мисс Ливси снова уткнулись в блокнот. Розенбаум выпятил губы и, разглядывая свою секретаршу, философски покачал головой. «Раз уж меня все равно не замечают, не стану навязываться». Я повернулся спиной и уже взялся за дверную ручку, когда сзади прозвучал голос. «А почему вы спрашивали у девушек, не шепчутся ли здесь о мистере Муре?» Вот это скорость! И 2 часов не прошло. Я развернулся к ней. «Теперь понимаете? Разве я не говорил, что не хочу мешать работе? Тот же вопрос вы могли бы задать над любым блюдом, от жареной утки до пломбира с кленовым сиропом». «Хорошо, задам. Мой перерыв с часа дня. Можем встретиться в вестибюле у выхода на Уильям-стрит, рядом с почтовыми ящиками». «Вот и умница. Улыбку держите наготове». С тем я и вышел. Дело спорилось, и мне даже удалось выманить Хестер Ливси на обед. Но, увы, мои старания пошли прахом, хотя ни она, ни я в том не были виноваты. Я вернулся в свою каморку, сложил папки в шкаф и запер на ключ, а сам встал у окна, чтобы насладиться видом на реку и подбить итоги. Как выяснилось, подбивать было нечего. «Ну еще бы», — саркастически размышлял я. «Ниро Вульф покончил бы с делом к полудню и отправился бы домой пить пиво. Мне же пока удалось разве что раскачать сплетниц. Кстати, как это они ухитряются? С утра пораньше, при работе, без перерывов. «Дамская комната», — осенила меня. «Вот откуда расползаются слухи. Чтобы раскрыть дело и составить подробный отчет, мне требуется всего ничего. Юбка, блузка и полчаса в туалетной кабинке». На реке едва не столкнулись два буксира, и один поспешил прочь, двигаясь зигзагами, как хлоп-водомерка. Раздался звонок, и я подскочил от испуга. В крошечной комнате звук показался оглушительным. Откуда он шел, было неясно. Начать стоило с телефона, и я подошел к столу, поднял трубку и чуть не ляпнул: «Арчи Гудвин слушает», но вовремя прикусил язык. В ухо потек чей-то тенор. «Алло, мистер Честнат?» «Он самый, говорите». «Это Кэр Нейлор. Мне бы хотелось поговорить за ланчем, если это вас устроит. Подойдете в мой офис?» Я сказал, что буду рад, и дал отбой. Бросил взгляд на запястье. Без 10:50. Я снова схватил трубку и, дождавшись ответа, попросил соединить меня с мисс Хестер Ливси, отдел фондов, секция металлоконструкций. После секундной паузы мне сообщили: «Добавочный 688. По возможности пользуйтесь им, пожалуйста». И после недолгого ожидания другой голос произнес: «Говорит мисс Ливси». «Питер Честнат беспокоит», — начал я. «Сегодня самый неудачный день в моей жизни с тех пор, как богатый дядюшка решил сменить лечащего врача. Мистер Кэр Нейлор только что звонил мне, чтобы пригласить на ланч. Впрочем, я могу встретиться с вами, как договаривались, а уже после ланча вернусь и получу расчет». «Не хочу, чтобы вам указали на дверь», — заявила она. «Я думала о вас». «Конечно, идите с мистером Нейлором. Мой кабинет рядом с офисом мистера Розенбаума. Дверь слева». Это обстоятельство нисколько не смутило меня в смысле возможного мотива, хотя от внимания тоже не ускользнуло. Прихватив плащ и шляпу, я направился к угловому офису, на пороге которого меня ждал Нейлор. Плащ и шляпу я захватил неспроста. Несмотря на уверение помощника вице-президента, будто должность позволяет мне питаться в столовой Нейлор Кер в зале для руководства на 36-м этаже, предчувствие подсказывало, что сын основателя компании туда не ходит. Предчувствие меня не обмануло. Шляпа уже сидела на голове мистера Нейлора, а пальто было перекинуто через руку. Мы спустились на лифте, а из вестибюля на первом этаже Нейлор увлек меня за собой через черный ход, прошагал квартал по улице и свернул за угол к вывеске с надписью зелеными буквами: «Фонтан здоровья». Это могло означать только одно, и когда мы вошли, я угрюмо сообщил желудку, что сюда нас призывает долг службы. Войдя, мы двинулись к столику у стены, уселись и взяли по меню у официантки. Полный набор. И вершки, и корешки, и прочие деликатесы из рациона травоядных с интригующими названиями вроде «чаши эпикура» и откровенными типа «морковного пудинга с отрубями». Моя реакция была столь сильна, что я едва слышал разглагольствование Нейлора. Официантка все еще ожидала заказа, а он не мог угомониться. «В общем, я решил рискнуть лет уже 5 назад, и с тех пор прихожу сюда на ланч. Разница просто потрясающая и в физическом смысле, и в умственном, и даже в духовном. Есть в этой пище нечто очищающее. Она позволяет сохранять внутреннюю легкость и чистоту. Так что вы предпочитаете, мистер Гудвин?» Последние два слова я расслышал четко.